и посмотрел с надеждой. «Не-а», — отрицательно качнул головой Александр Борисович. «Вы же мужчина, не теряйте времени, а то до канадской границы все-таки не близко». Зазвонил его мобильник. Александр Борисович послушал и, сказав «у-у», отключился и добавил Гапонову. «Начинайте». «Господин Турецкий, мне известно, что вы занимаетесь делом Корженецкого и так далее. Я выйду на секунду и сейчас же вернусь». Глава 16. Под занавес. В начале рабочего дня провели оперативное совещание в городской прокуратуре. И на нем пришли к общему выводу, что основные следственные мероприятия по делу об убийстве иностранного дипломата по существу завершены. Во-первых, установлено, что никакой конкретной политической подоплеки в этом уголовном преступлении не было. Если не считать, конечно, политикой нападения на каждого человека с другим цветом кожи, связавшегося с русской девицей. Вынуждено добровольное признание участника драки, во время которой по ошибке был убит иностранный дипломат, в деле имеется. Во-вторых, установлено количество людей, нападавших на иностранца, на женщину-бомжа, убитую следующей ночью, и на жителя города Рахматуллина. Названы их клички и составлены приблизительные фотороботы данных лиц. Дальнейший их розыск ложится на плечи сотрудников местных оперативно-розыскных органов. Поскольку сам процесс поиска может затянуться на неопределенный длительный срок, дальнейшее участие московской бригады представляется уже необязательным. В-третьих, идентифицировано орудие преступления, с помощью которого были убиты иностранец и женщина. Это колюще-режущее оружие, именуемое в просторечии финкой. Участник драки Бугаев подтвердил принадлежность этого оружия своему товарищу по кличке Колун. В-четвертых, во время обыска в автомобиле убитого дипломата, а также в помещении общежития, которое занимал его брат Симба, никаких веществ, содержащих наркотики, не обнаружено. Тем самым исключается одна из версий о том, что причиной убийства могли стать разборки между группировками торговцев наркотиками. Ну и так далее. Другими словами, миссию, ради которой прибыла в Воронеж группа московских сыщиков, можно было считать фактически выполненной. Что еще оставалось как бы за бортом расследования? Начать с того, что до конца не установлена твердая принадлежность группы хулиганов к какой-то тайной политической силе. Политики обычно открещиваются от так называемых скинхедов, как черт от ладана. Но, и это также хорошо известно, охотно пользуются при необходимости силовыми структурами этой весьма неплохо организованной молодежной субстанции. Поэтому полностью отрицать участие скинов в бандитском убийстве нельзя, до тех пор, пока не будут выявлены организаторы. А те, как наглядно показал Александру Борисовичу разговор у губернатора с участием местных силовиков, определенно пользуются каким-то не совсем понятным покровительством начальника ГУВД. Можно было бы, конечно, и его подвергать в качестве свидетеля по делу о скинах, если перевести на них стрелку и начать вплотную разрабатывать эту версию. Но вряд ли этого захочет губернатор накануне перевыборов. Кто у них кого поддерживает, неизвестно. Но подковерная борьба, это и невооруженным глазом видно, не прекращается ни на миг. Так что, вероятно, не захочет губернатор жертвовать своим силовиком. А потом ведь разрешение сверху потребуется. Ни тут, на месте, ни в самой Москве санкции не получишь. Значит, нечего и нервы трепать. Но можно поступить иначе. Переложить эту задачу на плечи областной милиции. Пусть сами разбираются со своими скинхедами, пусть средства массовой информации подробно освещают эти разборки, и пусть население губернии само делает для себя соответствующие выводы. Нянек нет. Никто тебе разжевывать и вкладывать в рот азы политики не состанет. Бери и лупай сам. Вот, собственно, и вся миссия. Смородинов против такой постановки вопроса не возражал. Турецкий предполагал, что и прокурор тоже возражать не станет. Не нужны им варяги. Сделали свое дело и отваливайте. Тем более не за славой приехали, и отнимать ее ни у кого не собираются. Но и Костя вряд ли станет возражать. Ведь главный вопрос выяснили. Привели сюда дипломата, не политика и не наркотики, а сугубо личная домашняя трагедия — смерть отца. Случай действительно исключительный по своему трагическому невезению. Плетнев со Щеткиным, видя, что свое дело сделали, готовы были отчалить столицу в любой момент.